Матерь Агни-йоги. А темные мешают и будут мешать до тех пор, пока в сознании остается хоть что-нибудь, за что могут они уцепиться, чтобы проникнуть туда. Вот почему так необходимо полное очищение сознания от всякого ссора. Учитель предоставляет роль мусорщиков темным. В этом они помогают. И весьма рьяно. И тем служат свету. Они предоставляют возможность постоянной самопроверки и выявления того, что еще не изжито и подлежит искоренению. Пусть и они потрудятся во славу света, но пусть также не забывают, какую участь готовят себе.